Как Юрочка от мамы уехал. Автор — бритва Оккама. Юрочка. Гром страшный, я его боюсь. Хочу домой, спрятаться под одеяло. Но дом уже далеко. Зеленый поезд с вагонами увез меня из деревни. Я стоял под деревом, потому что идет дождь. Меня зовут Юра, или Юрочка, или тварь, как говорит мама. Она еще многими плохими словами называла меня раньше. Поэтому я собрал рюкзак и убежал от нее. Мне то ли 18, то ли 16 лет, не помню. У меня есть проблемы с головой. Мы с тетей даже к врачу Михаилу Ивановичу Чугаю ездили. Она хотела, чтобы я ходил в школу для ребят с развитиями и набирался уму. Но доктор сказал, что мне сначала нужно вылечиться от приступов. И я бы поправился, но мама запретила тете меня возить в больницу. Я скрестил пальцы на руках, потому что так совсем не страшно. Еще не страшно, если шнурки бантиком. Это моя тетя говорила. Если завязал бантиком, все будет хорошо. Она меня научила. Под деревом я смотрел на свои ботинки и любовался. Они хоть и грязные, но шнурки завязаны правильно. Еще не страшно, когда выпьешь водки. Но тетя говорила, что когда выпью, становлюсь злым, и мне ее нельзя. Водку я раньше дома пил, когда мама засыпала пьяная и оставляла немного в бутылке. Я весь промок, и мне холодно. Нужно найти, где жить. Домой к себе меня никто не возьмет, потому что у меня бывают приступы. Никому я не нужен. Если бы тетя была жива, она бы подсказала мне, что делать. Надо было найти пустой дом с кроватью и печку. Еще хорошо, чтобы там был телевизор, который можно смотреть, и никто бы не ругал за это. Я бы смотрел мультики целый день или канал про церковь. У меня тряслись руки и стучат зубы. Надо искать себе жилье. Домов вокруг мало, сплошные заборы, серые, высокие, не то что у нас в деревне. Такой забор не перелезешь. Я ходил уже долго-долго, но дождь все равно шел. Великий потоп прямо. В одном заборе была калитка, она раскрыта настежь. За ним большое и темное здание с выбитыми окнами. Это не похоже на чей-то дом, но мне нужно было войти, чтобы переждать дождь. В здании темно и страшно. Людей не слышно. Наверное, его бросили, когда поняли, что оно ненужное. В нем много пустых комнат. Я бы мог развести костер, спички у меня есть. Но если обращаться с огнем неаккуратно, можно устроить пожар. Тогда я пропал. Мне страшно, что тут могут быть призраки. Я много чего боюсь, но все-таки я очень смелый, потому что уехал от мамы. Лег на пол у стенки в одной из комнат. Мне холодно. И я не знал, как согреться, и еще хотел кушать. Мама говорит, что если ничего не есть, надо помолиться, и Боженька пошлет хлеб насущный. А если замерз, что делать? Не знаю. Я зажмурился сильно-сильно, чтобы поскорее уснуть. И вдруг услышал голос тети. Она говорила тихо, но я все равно разобрал. «Юрочка, ты совсем забыл про свой рюкзак. Посмотри, что в нем. Достань зайчика, достань пирожки». «Вот же голова садовая!» Я тут же встал и снял рюкзак. Он почти пустой, потому что я не умею собирать вещи в дорогу. В нем соль и спички, а еще зайчик, которого мне подарили, когда я был еще маленьким. Раньше я обнимал его перед сном, а когда вырос, зажимаю зайчика в руке. Он весь грязный, с дырой на боку и одним ухом. Одно я оторвал, когда у меня был приступ. Но я все равно его люблю. С ним мне было намного спокойнее. Снял ботинки, потому что в них неприятно хлюпало. Снял куртку. Рубаха почти не промокла. Достал прозрачный пакетик из рюкзака, пирожки, которые я украл на станцию одной бабушки. Это грех, но мне хотелось кушать. Они с печенью. Я ее не люблю, но уже очень голодный. Когда я откусил пирожок, в дверях комнаты появилась мама. Я видел только силуэт, но знал, что это она. Не могу от нее убежать, куда бы я ни ехал. В зеленом поезде я видел ее тень между вагонами и за окном. Она грозила мне кулаком и ругала, что я убежал. Моя мама грязная, и от нее воняет. Она носила халат, в котором всегда ходила дома и даже спала. Волосы убраны под косынкой с пятнами пота. Ее красное лицо опухло от водки. Она чавкала, когда говорила, потому что зубов у нее совсем не осталось. Но говорила всегда громко. Я ее не люблю, и это тоже грех. Вы только посмотрите, где он спрятался. От меня не скроешься. Я-то тебя везде найду, тварь такая, неблагодарный. Думаешь, тут-то лучше будет, чем дома с мамой родной? Тень приблизилась. Я бросаю в нее пирожок и закрываю глаза руками. Не хочу ее видеть. Ты же сдохнешь тут, бестолочь. Ты же ни черта не можешь, никому ты не нужен. Смотри на меня, я сказала. Ее голос еще ближе. Я чувствую вонь от ее грязного тела. Еще запах мочи и перегара. Пирожок ты где взял? Украл, погонь! Украл! Сколько раз я говорила, что нельзя воровать! Она визжит, как поросенок. Надо тебя было в утробе вытравить. Не было б мне бед сейчас. Страшно, что она сможет меня ударить. Будет бить, пока я не заплачу, и даже тогда не разжалобится. Но я смелый. Пусть хоть до смерти забьет. Она кричала мне прямо в ухо. Ты урод! Ты в аду будешь гореть за то, что мать не любишь? Тварь! Тварь! Ненавижу! Закричала она и схватила меня за волосы. «Мама, я отмолю! Мамочка!» Я заплакал, но глаза не открыл. «Грех отмолю завтра! В церковь пойду, честное слово! Еще свечку поставлю за тебя!» «Опять украдешь? Свечки денег стоят, болван! Иди ты к черту!» Потом она замолчала. В детстве и мама, и тетя мне рассказывали сказку про белую выпь. Начало у сказок одинаковое. Брат с сестрой пошли в лес за ягодами, да заблудились на болоте. Они улеглись спать на мох, и братик услышал шелест крыльев птицы. Тут же вспомнил песенку про выпь, которую знал каждый ребенок в деревне. «Если выпь сидит на ветке, берегите глазки, детки». Мальчик заметил тень где-то над головой и закрыл глаза руками. Он тихонько заплакал и позвал сестру, но та спала очень крепко. Какое-то время он лежал, ни жив, ни мертв от страха. А потом услышал голос сестры, которая называла его глупеньким и утешала. Мальчик думал, что сестра его обнимет, но она лежала рядом и не шевелилась. Мальчик решился поглядеть, улетела ли птица, и раскрыл глаза. Выпь стояла перед ним вся белая, но ее клюв был красный от крови. Она клюнула его в глазик. У тети сказка заканчивалась так. Тут вскочила сестренка, да как поддаст выпи ногой. Та прямо в болото улетела. Сестренка обняла братика и сказала: «Не плачь, глупый. Неужели ты не знаешь, что выпь может голосами разными говорить, да детишек в болото заманивать? Мы с тобой сейчас спать ляжем, да травой прикроемся. Она нас не найдет. А утром морожки наберем, на ярмарке продадим, и тебе новый глазик купим и калачей». А у мамы так. Мальчик упал на землю и закрылся ладошками, и опять услышал голос сестренки. «Ну чего ты испугался, милый братец? Посмотри на меня одним глазком». А мальчик замер и так лежал до рассвета. Когда стало светлее, он звал и толкал сестренку, но та не просыпалась. Он решил посмотреть, улетела ли белая выпь, убрал ладошки и открыл глазик. Разглядел что-то белое, а потом совсем перестал видеть. Он долго лежал и плакал, но потом услышал голос сестрицы, которая его звала где-то вдалеке. Мальчик пополз на голос, ничего не видя. Угодил прямо в болото и утонул. Мне тоже страшно открывать глаза. На ощупь нашел зайчика на полу и зажал в руке. Стало спокойнее. Не помню, потом уснул, наверное. Приснились дом, кухня вся в дыму. Тетя, которая пекла мои любимые пышки, ее довольное лицо. Она подала мне миску с горячими пышками, улыбаясь. На столе стояла пиала с вареньем и чай. Дома хорошо и тепло. Но я боялся, что придет мама, чтобы опять кричать на меня и бить полотенцем. У Юры в голове не хватает мозгов. Так мама говорила и злилась из-за этого. А я не мог ничего делать и помогать. То посуду побью, то подожгу случайно сарай, то вообще убегу и не найду дорогу домой. Поэтому мама всегда ругалась. А еще кричала и била, если я делал что-то грешное. Потом приснился Бог. Он часто мне снился. Он держал тетю за руку, а она махала. Хорошо, что не манила. Мама говорит, если покойник за собой зовет, помрешь скоро. Но мне все равно грустно. Не хотелось, чтобы она уходила. Юрочка. Утро было хорошим. Солнышко светило прямо в разбитое окно. Одежда не высохла, но согрелась и уже не холодно. Я потянулся. Кости болели от жесткого пола, но ничего, мне не привыкать. Комната, где я сегодня ночевал, была большой и очень грязной. На стенах нарисованы красивые рисунки и яркие закорючки. Я залюбовался, побродил по зданию. В нем не было людей, а этажей целых два. Чуть не заблудился на обратном пути. Я нашел туалет с дыркой для говна. Но дырок было не одна, как у нас в деревне в туалетах, а несколько. Раздолье. Можно даже с друзьями посидеть, когда они у меня появятся. Пописал в одну дырку, потому что очень хотелось. Я не описался ночью, хотя такое бывало, особенно когда страшно. Я молодец. В этом доме много разных комнат. В одной даже не хватало куска стены и видно улицу. В нескольких комнатах на стенах были написаны плохие слова, краска. Их нельзя говорить, даже про себя. Я умею читать по слогам. Это был мой новый дом. Мне тут нравилось, хоть и грязно. И телевизора нет, но зато никто не выгонит. Мы будем жить здесь с зайчиком. Мне его папа подарил. Ну, то есть, не папа, а дядя Леша. Он жил с мамой в одной комнате, но потом ушел. Когда он в первый раз пришел, дал мне зайчика и сказал, что его зовут Гриша. Гриша, как только появился у меня, был желтый и яркий. А теперь уже грязный. Мама выкинула Гришу, когда дядя Леша перестал к нам приходить, но я его нашел в помойке и забрал потихоньку. «Юрочка, ты голодный, наверное? Пирожки-то твои уже мышки унесли». «Ой», — сказал я, когда услышал голос тети. «Точно! А что мне делать?» Она была как будто совсем рядом и говорила прямо мне на ушко, но ее не видно. «Ты сходи, поищи чего-нибудь». «Я поищу яблоки. Тут, скорее всего, рядом есть яблони или, может, вишни. Наберу в куртку и поем». «Нету, Юрочка, не ищи. Это город, а не деревня. Все деревья за заборами. Тут еда только в магазинах. Тебе нужны деньги. Попроси у добрых людей на улице». «Как милостыню?» – спросил я, но тетя не ответила. Я надел куртку и завязал бантики на ногах. По дороге понял, что рюкзак забыл, но взял кусок кирпича, который нашел в одной комнате. Я буду ставить крестики там, где иду, и не потеряюсь. Из сказки такое знал, но там детки оставляли крошки от хлеба. Я молодец. И зря мама меня ругала идиотом. На улице была благодать, бабье лето. Я даже расстегнул куртку. Сначала по пути встречались сплошь серые заборы. Потом я вышел на какую-то улицу. На ней стояли домики, похожие на наши, иваньковские. Были и большие, как у деревенского фермера, и маленькие, кривые, как у нас с мамой. Я ставил крестики на ворота, чтобы не потеряться, но не стучался. Мама говорила, незваный гость хуже татарина. Мне хотелось спросить у прохожих немного денег или чтобы кто-то купил пирожок, но никого не было на улице. Долго пришлось идти. Но, наконец, я нашел людей в маленьком редком леске с красивыми тропинками. Мама говорила, что я большой не прокормишь, еще и урод такой, люди шарахаются. Но в деревне меня уже все видели и никто не боялся. Знали, что я муху не обижу. А вот люди из города сразу уходили, когда я просил денег. Никто не хотел мне помочь. Одна бабушка в коричневой куртке и платке даже сказала: «Вот лоб здоровенный, шел бы работать вместо того, чтобы побираться». Я очень расстроился, что она так сказала. Меня не брали на работу. У меня руки кривые и не с того места растут, как мама говорила. В деревне я был и на уборке, и на рубке дров, но всегда все портил. Раз свиненка убил, когда убирался на ферме в загоне. Я его не заметил и вилами ткнул. Говорил, что не специально это сделал, но меня все равно выгнали. «Не могу работать», — сказал я обиженно и пошел дальше. «Ась?» — переспросила бабушка. «Не могу работать, — говорю, — у меня вот тут это...» Показал на голову. «Не хватает». «А не буйный?» — спросила бабушка, подумав немного. Я не знал, что это значит, и помотал головой. «Пойдем со мной», — сказала она. «Я при храме помогаю. Может, батюшка наш пожалеет тебя и разрешит поесть с нами». Ничего себе повезло. Я прямо обрадовался и пошел с ней рядом. Мне как раз нужно было в церковь. Я маме вчера обещал. «А там свечки есть?» — спросил я. «Есть, само собой, в храме-то». «За деньги?» «Конечно, у тебя умер кто или болеет?» «Мне за маму нужно поставить». Бабушка кивнула, а потом сказала: «Куплю тебе свечку, мой хороший, поставишь, а умеешь?» «Да, я видел по телевизору по каналу одному церковному». Когда мы дошли до церкви, бабушка завела меня внутрь и оставила ждать. Церковь не такая большая, как показывают по телевизору, но тоже красивая. В большом помещении с иконами ходили женщины в платках и мужчины в куртках. Они крестились и молились, и я тоже стал. Подошел к одной иконе и прочитал сначала милостыню Господню, символ веры и Богородицу. Молитвам меня давно научила мама и заставляла их читать много раз. Но мне и самому нравилось молиться. На душе тепло от этого. Ко мне подошла какая-то женщина и встала рядом. Я не видел ее лица, потому что на ней был платок. Она перекрестилась и опустилась на колени перед иконой, потом поклонилась и еще положила крест 3 раза. Бум! Бум! Я отвлекся от молитвы, потому что женщина сильно ударилась головой об пол. Бум! Бум! Я огляделся вокруг, но никого не было, только мы. Она опять стукнулась, и я заметил кровь на полу. Бум! «Тетенька, тетенька, перестаньте, не надо так кланяться», — сказал я, напугавшись. Бум! Она ударилась еще сильнее. Я услышал хруст, как будто хлебной корки. Увидел, что женщина крестится пальцами в крови. Я схватил ее за плечи и положил руку на лоб, чтобы она перестала. По руке потекла кровь из ее головы, и я почувствовал, что от нее воняет, как от мамы. Она повернула голову и сказала: «Как я замолю грехи перед Господом, что воспитала такую тварь?» Все ее лицо красное, из дырки на лбу сильно текло, глаза белые. Она закричала маминым голосом: «Ты обещал поставить за меня свечку, ты обещал!» Вцепилась мне в волосы, а второй рукой стало больно царапать мне лицо, стараясь угодить в глаза. У нее тощие пальцы с грязью под ногтями. Я очень испугался и заплакал. «Мамочка, не надо! Я не виноват, я не успел!» Меня ударило током, потолок закружился надо мной, а потом стало темно, как в подполе. Привиделось, что я снова оказался там, как в тот раз. Мама запирала меня. Однажды она велела мне убираться дома, но я не послушал и ушел в лес, потому что хотел набрать грибов. Плохо их умею находить и не разбираюсь, где какой гриб, но я очень старался набрать целую корзину. Но мама дома не похвалила меня, а наоборот. Разозлилась и велела забираться в подпол. Это такая дырка в полу, где хранят картошку, но летом он пустой. Там водятся мыши и всякие насекомые. Я залез. «Поживешь здесь какое-то время, гуляка, если слушать не хочешь, что мать родная говорит», — сказала она. Потом кинула мне корзинку, которую я набрал. Грибы рассыпались. «Жри, добытчик», — услышал сверху. Я услышал, как что-то заскрипело, а потом все затихло. Боюсь темноты, и тогда особенно страшно было, а еще тесно. Крышку я открыть не смог, сверху что-то большое поставили. Тяжело дышать. Мне казалось, что меня съедят мыши или крысы. Чтобы не плакать, я закусил руку. Сначала читал молитвы про себя, а потом стихи, которые с тетей учил. Время шло, а мама меня не выпускала. Я непослушный и плохой сын, все проблемы от Юры. Так тогда думал. Я кричал наверх и просил прощения. Когда уже прошло много времени, попробовал съесть сырой гриб из тех, что высыпались из корзинки. Очень хотел кушать и пить. На вкус он был как вата и чуть горький. Потом мне стало жарко. Темнота вокруг сгустилась, и казалось, что из нее сейчас что-то появится. Помню, как оперся руками и ногами о стенки и почувствовал, как они двигаются и сжимаются. Удержаться я не мог, сколько ни старался. Они надвигались на меня, вот-вот раздавят. Я громко плакал и звал на помощь. Когда уже совсем не было мочи терпеть, я увидел свет. Крышку открыла тетя. Она прогнала маму и освободила меня. Помню, как кружилась надо мной дырка подпола, и все вокруг вертелось. Я задыхался. Тогда чуть не помер. Врач сказала, что я плохих грибов съел. Я решил, сам виноват. Не смог найти правильные. Мама запирала еще много раз. И этого я боялся больше всего. Отец Павел. Я помогал работникам на территории храма, когда ко мне прибежала Наталья Павловна и затараторила, что парень, которого она привела, потерял сознание прямо в храме перед иконой Бога Матери. «Скорую вызывали?» — уточнил я на всякий случай. «Так нет, я сразу к вам, батюшка, там люди волнуются!» Сняв рабочую куртку, я пошел посмотреть, что стряслось. Молодой парень лежал перед иконами, широко раскинув руки. Я попросил отойти всех обступивших и велел принести воды. «Батюшка, он трясся, но сейчас перестал!» — раздалось из толпы. Я поспешил успокоить прихожан. «Ничего страшного, такое бывает. Давайте не будем пока волноваться. Попробуем привести его в чувство». Он дышал тихо и размеренно. Глаза под закрытыми веками временами подрагивали. Они открылись, когда я брызнул на него водой, и я поразился. Ни разу в жизни я не видел таких светлых и добрых глаз. «А почему вы без бороды?» — первым делом спросил он, очнувшись. «Ты как, не тошнит?» — задал я уже более важный вопрос. Парень пощупал затылок, а потом указал на него. «Вот тут больно. Меня зовут отец Павел, а тебя?» «А меня Юра, еще Юрочкой тетя называла». «Пойдем со мной, Юра». Я помог подняться и проводил парня в свою комнату в пристройке. Когда я наполнил стакан из графина и подал ему, он с серьезным видом спросил: «Это святая вода?» Я улыбнулся и ответил, что это самая обыкновенная вода. Все движения и манера говорить свидетельствовали о детскости разума. Мне хотелось узнать побольше о нем и его пути. Я стал задавать вопросы. Оказалось, что Юра действительно имеет отставание в развитии и даже не может точно назвать свой возраст. По его словам, он приехал вчера из деревни Иваньковская, где раньше жил с мамой. Мальчик убежал от нее, потому что она плохо с ним обращалась и била. Он поселился где-то недалеко от храма в своем доме. «У тебя есть дом?» – прервал я рассказ. «Да, он только заброшенный, совсем без окон. Я его вчера нашел». Я, кажется, понял, о каком доме может идти речь. Юра поселился в районе бывшей промзоны, расположенной действительно неподалеку. В одном из корпусов завода, скорее всего. Плохой район. Там еще частный сектор рядом. Если судить по его словам, на долю парня выпало немало бед, поэтому мне хотелось ему помочь. Для начала я проводил Юрия пообедать вместе со всеми. Парень ел кашу, заедая серым хлебом с огромным аппетитом. Тогда я и спросил его прямо. «Хочешь жить вместе с нами при храме? Мы сейчас расширяем нашу пристройку для нуждающихся людей, и нам нужна любая помощь, а ты, парень, крепкий, сможешь нам посодействовать». Он задумался, насупившись, и опустил ложку. Казалось, его что-то тревожит. «Я не умею ничего, потому что немного того, слабый умом», произнес он после паузы. «Не страшно», — ответил я. «У нас разные люди живут, всем нужна поддержка». «Хорошо», — сказал он. «Но не знаю, можно мне жить тут? У меня даже крестика нет». Он показал на грудь, туда, где обычно висит крест. «Это ничего, Юра, мы тебя покрестим, не беспокойся». «Я всегда мечтал об этом, но мама меня не отводила в церковь». Он улыбнулся совсем как ребенок, а потом продолжил уплетать еду. «Юра, а почему ты упал? Голова закружилась или плохо стало? Потерять сознание в церкви – знак предстоящего Божьего испытания». «Нет», – замотал он головой. «Никакого испытания не было. Мне мама привиделась. Она страшная явилась и в гневе». После обеда я показал ему, где он будет жить. Видно, что парня пугает неизвестность, но он готов принять это решение. «У тебя нет вещей с собой?» — спросил я, когда мы вышли на улицу. Юра вдруг заволновался, забормотал что-то про какого-то Гришу, а потом бросился к выходу с территории храма. Мне пришлось догонять. Оказалось, что вещи у него были, но он оставил их дома. «Не беспокойся. Ты можешь вернуться туда, когда тебе будет удобно. У нас всегда открыто». Парень опять о чем-то задумался. Было ощущение, что самая простая речь ему дается с огромным трудом. Как будто ворочались в голове тяжелые жернова, перетирая мысли и преображая их в слова. «Можно я поставлю свечку перед уходом? Я маме обещал». Мы вместе вернулись в храм и вручили ему свечу. Показал, куда и как ее ставить. «Вот сюда за здравие с круглой дырочкой, а сюда за упокой». Юра вдруг как-то сжался и поставил свечу куда было ближе, пожав плечами. Я не стал ни о чем спрашивать. Потом он ушел, сказав, что скоро вернется. Но у меня осталось нехорошее предчувствие. Не хотелось отпускать эту чистую душу в этот злобный и враждебный мир. Юрочка. Погода испортилась. Опять начался дождик, но не очень сильный. Я вышел из ворот храма и побежал домой. В том леске с дорожками я понял, что не знаю, куда идти, и заблудился, то есть. Мне нужна была длинная улица с маленькими домиками, как в деревне. Я походил и спрашивал людей, но они не понимали. Я бегал туда-сюда и, наконец, устал. Боялся заблудиться еще больше. Сел на лавку и загрустил. Как же я теперь найду дом? Вокруг было много деревьев, листики с них почти облетели, и на голых ветках сидели большие черные вороны. Одна подлетела совсем рядом и уставилась на меня, как будто что-то хочет сказать. Потом гаркнула, да так громко. Я наблюдал за ней. Тетя говорила, что это очень умные птицы, а я не верил. Какие же они умные, если боятся пугала? Когда-то у нас в Иваньковском был огород с картошкой и тыквой, и дядя Леша сделал такую большую чучелу из палок и одежды. Поставил ее прямо посреди тыквы, и ворон сразу стало меньше. Но я не пугала, и птица меня не боялась. Она села совсем рядом, прямо наверх лавки. «Ты случайно не знаешь, где мой дом?» – спросил я. А ворона покивала головой, честное слово, как человек. «Покажешь мне, а я тебе хлебушка дам». Я прибрал немного хлеба в карман после обеда, никто этого не видел. Ворона не ответила и полетела куда-то, а я побежал следом. Понял, что она согласилась. Еле поспевал за ней, так быстро эта птичка летела. Я даже не заметил, как оказался на улице, которая была мне нужна. Обрадовался, потому что увидел мои крестики на заборах. Я уже поспешил домой, но вдруг услышал шепот. «Беги, Юрочка, беги, как ветер», — быстро сказал мне голос тети на ушко. Я не знаю, как я не заметил этих собак, что бежали за мной. Их было много. Целая стая. Они напали на меня сзади. Почти все черные и только одна рыжая. Эта самая рыжая первая укусила меня за ногу. Остальные налетели, когда я повалился на землю. Они все метили мне в горло. Я их повадки знаю. Только успел встать на колени и закрыть шею рукой, а другой отмахивался. Я бы смог отбиться, если бы у меня была бы палка, и их было бы поменьше. Черные кусали меня и тут же отбегали в сторону. У меня на руках стало уже много крови, и голова кружилась. Рыжая собака все-таки сумела вцепиться мне прямо в шею и повисла на ней. Руки мои опустились, перед глазами все стало совсем мутное. Я упал на спину, и мне стало очень больно, потому что они принялись меня есть, зубами вгрызались в живот и тянули требуху наружу. Они даже кусались между собой за мои кишки. Сквозь пелену я увидел, как мне на грудь села ворона, похожая на ту, что меня проводила. Она смотрела мне прямо в глаза своими стекляшками. «Куда тебе при храме жить, тварь? Ты думаешь, уже все грехи отмолил?» — прокаркала она. «Только попробуй туда сунуться, я тебе все кишки выну!» Я не мог отвечать, мне было очень больно, даже плакать не было сил. «Я тебя до смерти не оставлю, замучаю, коли опять ослушаешься. Не тебе, безбожнику, там жить, есть люди почище, только в канаве подыхать безмозглому». Она, наверное, ругалась еще долго, как и всегда. Но я уже не слышал, потому что воспарил высоко-высоко. Потом летел, думал, что все-таки вороны умные и хитрые, а рыжие собаки еще хитрее. Но мне стало легко, хорошо и радостно, что это все закончилось, и не надо больше думать ни о чем. Я просто встречу тетю на небе и скажу ей, как люблю ее. Но так не вышло. Очнулся в канаве возле чьих-то ворот, очень грязный, но целый, невредимый, весь мокрый от дождя. Голова сильно болела. Кое-как встал и пошел по крестикам домой. По дороге ел отсыревший хлеб. Уже не торопился. Обратно в церковь я не вернусь, потому что очень боюсь маму. Даже сейчас, когда она далеко. Приходилось постоянно оборачиваться. Вдруг собаки опять нападут. Мимо меня проехал какой-то дедушка на велосипеде в сером плаще. Я залюбовался, как он едет. Велосипед — это моя мечта. Такой быстрый, как ветер, и такой красивый. В Иваньковском у многих были велосипеды, но не у меня. Мама говорила, что ноги человеку даны, чтобы ходить, а не крутить педали, поэтому мне его не покупала. Еще говорила, что я упаду и разобью голову, и последние мозги вылетят. Ах, как быстро я бы мог на нем кататься, помогать маме, и все успевал бы. С нами по соседству в деревне жил мальчик, очень плохой. Они с друзьями дразнили меня идиотом и быстро уезжали на велосипедах, а я не мог их догнать, чтобы проучить. Однажды он забыл свой велик за калиткой, и я взял его прокатиться, уехал далеко в поля, пока хватило сил. Потом сидел и смотрел, как появляются звезды. Вернулся только, когда была уже ночь. Я знал, что мама меня изобьет. Так и вышло. «Грех, грех, грех», — говорила она и била палкой по рукам. Пальцы потом были все синие. На каждый удар повторяла, что воровать нельзя. А я просто взял покататься. Не хотел украсть, а получилось, что украл. Дома все так же пусто. Я развел костер из досок на полу в своей комнате, согрелся, но загрустил. Мне не понравилось, что шел дождь и никого нет. Даже мой дом теперь мне не нравился. Я не знал, что делать дальше и что я буду кушать. «Юрочка маленький, тебе нужно просто найти клад, чтобы быть богатым». Я обрадовался, что тетя пришла меня навестить. Сразу стало как-то веселее. «Клад? Помню, видел, как в мультике про Простоквашино друзья нашли клад. Ну где же его найти, тетя? Я не знаю, где он зарытый». «А ты поищи. Кто ищет, тот всегда найдет. Может, где-то есть пустые дома? Возможно, кто-то оставил свои сокровища и уехал». Как я сразу об этом не подумал? На той улице было много домов с выбитыми окнами. Завтра я пойду и обязательно найду клад. Только надо быть осторожным и не наступить на гвоздь. Со мной такое случилось один раз, когда я ходил по развалюшкам. Перед сном я делал то, за что мама меня часто ругала и даже била. В голове появляются такие плохие мысли про женщин, которые просто так не выгонишь. Мама говорила, что надо читать символ веры, чтобы выдержать, но мысли не уходили. Хоть полночи молитвы читай. Мне всегда стыдно, когда это делаю. Я специально бил себя по рукам, и даже очень сильно. Но потом опять все снова повторяется. Когда сделал, думал, мама появится, чтобы меня ругать. Но ее не было, и я уснул на полу, только куртку под голову подложил. Юрочка. Утром я отправился на поиски клада, взял рюкзак и зайчика, чтобы показать ему, где мы живем. В начале улицы было несколько домов, совсем ветхие, разваленные. Я обыскал их и ничего не нашел, только грязь, доски и разный мусор. Мне уже хотелось заплакать от этого невезения. Думал, ну когда же я найду клад? Неужели меня тетя обманула? Зайчику тоже было грустно, он тихонько сидел в кармане куртки. Потом я перелез через один забор и нашел дом, который был как будто не очень заброшенный. Стекла в окнах не выбиты, дверь на месте и даже закрыта на крючке изнутри. Я проверил. Огород пустой, заросший, яблони не обобраны. Чтобы набить живот, поел немного яблок с земли, раз они были никому не нужны. Потом я постучал, но никто не ответил. «Наверное, дом все-таки брошенный», — подумал я. «Потому что не может быть при живых хозяевах такой неухоженный огород». Я прикрыл руками глаза от солнца и заглянул внутрь через окно. В маленькой комнате на стене висел ковер. У стены стоял шкаф со стеклами. На полу тоже лежал ковер. А в углу я заметил сундучок. Маленький, но очень красивый, с железной ручкой сверху. В одной истории, которую мне читала тетя, ребята нашли клад, и он был в сундучке. Они очень радовались, когда его откопали. Я тоже обрадовался. «Так вот, где ты от меня спрятался, мой клад!» Дверь открылась, когда я дернул посильнее. Крючок вылетел. Я вошел в сени и почувствовал крепкую вонь, как будто яйца стухли. Меня чуть не вырвало. Ни почем бы не заходил в такой вонючий дом, если бы не клад. Пришлось пройти внутрь в комнату. Даже мы с мамой не жили в такой грязи, как там. Пыль повсюду, и на шкафу, и на кровати, в углу, и в воздухе висела. Окликнул хозяев, но никто не ответил, только часики тикали в тишине. Я направился к моему сундучку. В нем сложены какие-то старые тряпки и одежда. Я прямо на пол все выкинул и внимательно посмотрел. Ничего, ни золота, ни монет. Уж как бы я расстроился, если бы тетя мне опять не сказала на ушко. «Юра, Юрочка, ну что за забывчивый мальчик? В доме клад может храниться не только в сундучке. Вспомни, где мама прятала деньги?» У меня вдруг закружилась голова, потому что в комнате нечем дышать. Пришлось напрячься и открыть окно. Оно было намертво заклеено. Вдохнул свежий воздух и присел на кровать. От этих поисков уже совсем устал. Очень напрягся и вспомнил, что мама убирала деньги, которые приносила почтальон, в шкаф с книгами. А потом доставала оттуда понемногу, на еду и водку. Я аж подскочил от радости, но зацепил рукой покрывало и потянул за собой. На кровати под ним лежала бабуля в ночной рубахе, неживая. Вся раздутая и зеленая, с большими синяками на лице. Она смотрела в стену белыми глазами и с открытым ртом. Из него что-то вытекло и засохло на подушке. Я почти не испугался, потому что уже видел покойников раньше и даже часто. Но эта, правда, совсем мерзкая и вонючая, видать, давно померла. Мама всегда меня брала на похороны. Я любил, когда в деревне кто-то умирал. Тогда мы с мамой собирались утром и быстро шли туда, где прощались с покойником. Она входила в дом, потому что двери в такие дни всегда открыты, и сразу принималась плакать. Я должен был стоять молча и грустить. Хозяева нас никогда не прогоняли, наоборот, приглашали в дом, где стоял гроб, и можно попрощаться. Обычно умирали бабушки или дедушки. Все они лежали спокойно, скрестив руки на груди. Я внимательно их разглядывал. Потом мы шли за машиной на кладбище, а после, когда уже зарыли гроб, шли получать угощение, чтобы помянуть. Мама на поминках часто напивалась и сильно плакала. Мне приходилось тащить ее домой. Но мне все равно нравилось, потому что я вкусно кушал блины и кутью с компотом, и меня всегда хвалили за то, что я знаю много молитв, и никто не ругал. Один раз я грустил по-настоящему, когда девушку молодую хоронили. Она от болезни органов померла и лежала вся очень красивая и тонкая. Я подошел поближе и рассмотрел ее хорошо. Черные волосы, длинные ресницы, бледная шея и плечи. Совсем не хотелось, чтобы ее хоронили. Хотелось, чтобы она была живая и полюбила меня. Ее родители сильно плакали от горя, и я попросил их разрешить мне нести гроб. Когда нес ее, держал очень крепко, чтобы не уронить. Во время похорон я даже не мог помолиться за ее душу и просто утирал слезы. Эту раздутую бабулю тоже надо было похоронить. Я знаю все обычаи и смогу все правильно сделать. Гроба нет, но можно и просто в тряпку завернуть. Я пошел на улицу искать, из чего сделать крест. Без него никак нельзя. За домом нашел крохотную пристройку с инструментами, а в ней лопату и несколько палок. Деревяшки просто перевязал куском веревки, и получился крест. Земля была вся сырая. Приходилось часто стучать лопатой, чтобы почистить. Яма вышла что надо, тут же во дворе за домом. Я копал ее долго и очень устал, но был рад, потому что делал хорошее дело. Оставалось перенести бабулю, и это оказалось самое трудное. Я пытался как-то удобно ухватить ее тело, но не мог, потому что она тяжелая и склизкая. Еще от нее воняло, и что-то вылилось, когда я ее поднял. В сарае не было веревки, но я нашел ржавую колодезную цепь. У меня получилось завернуть бабулю в покрывало и перемотать цепью, чтобы удобнее было нести. Я так большие тюки сена таскал на ферме. Пока закидывал бабулю в землю, вспоминал разные традиции. Я забыл дать ей иконку в руку и забыл, что она должна лежать головой к солнышку. Почитал молитвы, какие знал, прикопал крест и вернулся в дом. Пока я хоронил, появились тучи, и в доме стало темнее. Я подумал, что бабуле теперь ничего не жалко, и стал собирать в рюкзак нужные вещи, которые мог найти. Спички, крупу, свечи, синий свитер. Он был мне маленький, но зато очень теплый, зимой не замерзну. Потом в одном шкафу я нашел конвертик с деньгами. Они были зеленые и красные. Не знаю, сколько, не смог их посчитать. Раньше мама, когда отправляла меня в магазин, давала мне деньги и записку, а я просто отдавал их продавцу, потому что цифры складываю очень плохо. Вдруг заволновался. Не умею покупать продукты без маминой бумажки, а еще не знаю, где магазин. Вышел из дома через калитку. Я нашел клад, но не был рад, потому что не знал, куда идти дальше. Если не успеть найти магазин и вернуться домой до темноты, можно потеряться. Живот от яблок совсем скрутило и опять хотелось есть. Побрел по дороге, не помню куда. На этой улице хоть кто-то живет. Ни разу не видел, чтобы тут играли детки или взрослые ходили по воду, думал я. Вспомнил наше Иваньковское, где с утра уже кипит работа и все кричат в своих дворах. Выгоняют скотину или полют на огороде. А эта улица, хоть и выглядит похоже, но какая-то мертвая. Перед одним домом я заметил лежащий на земле велосипед. Тот самый, на котором дедушка вчера ехал. Узнал его по красному цвету. Вот бы сейчас и мне такой, подумал. «Бери, Юрочка, бери. Тебе нужнее, чем дедушке. Завтра вернешь его сюда, и никто ругаться не будет». Тетя говорила правду. «Мне нужно быстро-быстро ехать, чтобы найти магазин. А дедушка в плаще, наверное, все равно не торопится. Сейчас мама меня не забьет по рукам. Ее теперь нет рядом». Как и в тот раз, в Иваньковском меня никто не заметил, когда я взял покататься велосипед. Я ехал по улице быстро, как ветер. Колеса шумели по дороге, и на душе было хорошо. Как найду магазин, я обязательно куплю много вкусной еды, даже которой никогда не пробовал, и газировки. Так я думал. В Иваньковском магазин находился в здании почты. На нем не было написано, что это магазин, но все знали, что там можно купить продуктов. В городе много всяких надписей на стенах и досках, и это меня очень путает. Я не могу читать быстро, если буквы сложные. Я проехал уже одну улицу и другую, но ничего похожего не нашел. Все время двигался прямо, чтобы не потеряться. Потом заметил двух мужчин, которые сидели на бетонных плитах. «А где тут магазин?» – спросил я, когда подъехал к ним, но не слишком близко, потому что они пили пиво из бутылок. Пьяные не бывают хорошими. Ребята засмеялись. Неприятно так. «В шары долбишься, Додик», — сказал, который стоял ближе и показал рукой на здание за их спиной. На вывеске было написано «Продукты», а не «магазин». Но я почему-то им поверил, даже не обиделся на его слова. Мне не хотелось оставлять велосипед на улице, но не в магазин же тащить. Я выдохнул, проверил, что ботинки завязаны бантиками, и вошел внутрь. Надя. «Ты виноград-то предлагай». Раздался из подсобки голос хозяйки. «Тут его еще много». «Да предлагаю, но он подгнил уже», ответила я громко, чтобы было слышно. «Не берет никто». «Да и кому продавать?» Подумалось мне. Покупателей в последние дни мало из-за мерзкой погоды. В основном приходят местные алкаши за разгоном и добавкой. Им-то дождь нипочем. До закрытия осталось еще 4 часа. Достала телефон полистать Инстаграм и в отражении увидела себя. Включила фронталку, чтобы проверить то, что мне показалось. Так и есть. На лбу выскочил очередной прыщик. Вообще, я выгляжу неплохо, ухаживаю за собой, не то что некоторые. Крашеные черные волосы до плеч, аккуратный макияж, наращенные ресницы и маникюр, веса лишнего опять же нет и не плоская. Но кожа – это моя боль. Склонная к появлению угрей, жирная, как с переходного возраста началось, так и к 20 не прошло. То там, то тут высыпают прыщики, приходится тоналкой замазывать. А еще из-за типа кожи я даже летом не могу загорать, сразу обгораю. Поэтому в любое время года бледная, как поганка. Мой хороший знакомый сказал однажды, «Была бы 10 из 10, если бы не бледность твоя аристократическая, а так твердая девятка». Поправила челку и убрала телефон, потому что в магазин вошел парень. Незнакомый, не видела раньше. Он сразу направился к прилавку и хотел что-то спросить, но замер, уставившись на меня. Парень как парень. По возрасту ему лет 18, внешне неприметный, только что высокий и крепко сбитый, на лицо несимпатичный. «Вам что-то подсказать, молодой человек?» Он, наконец, перестал меня разглядывать и нахмурился, выдохнул и произнес басовитым голосом. «А вот у меня есть такие деньги, что я могу купить на них?» И вытащил из кармана несколько тысячных и пятитысячных купюр. «Тебя как зовут?» — спросила я, уже все понимая. «Юра, еще Юрочка иногда тетя называет», — ответил он, немного смутившись. «А ты не знаешь, как посчитать?» Он еще больше смутился и уже развернулся, чтобы уйти, но я его остановила. «Подожди, давай посмотрим, что тебе нужно». Мы выбирали покупку где-то полчаса. Он даже разговорился под конец, рассказал, как переехал из деревни и живет неподалеку, и что у него есть велосипед. Мне всегда нравились такие люди, что они хоть и недалекие, но честные и открытые. Мне очень хотелось помочь и поддержать его, потому что, скорее всего, ему приходится нелегко. И уж, конечно, я не стала обманывать и брать денег больше, чем стоили покупки. На 5000 он набрал целый пакет и рюкзак всякой еды. И больше всего радовался, что ему хватило на газировку. Я объяснила, что денег у него много, и он очень просиял, подхватив пакет, направился к выходу и вдруг остановился. «А тебя как зовут?» «Меня Надежда зовут, еще Надя иногда называют», — решила я ответить ему в тон. «Спасибо, Надя, а можно я еще приду потом?» — спросил он, наклонив голову. «Приходи, конечно, Юрочка, помогу с выбором», — ответила и помахала рукой. «Милый парень», — подумала я, хотя взгляд у него все же какой-то тяжелый. Неприятно, когда он вот так смотрит в упор. Юрочка. Она назвала меня Юрочкой, прям как тетя. Очень мне радостно было, когда ехал домой. Думал, что мне наконец-то повезло, и жизнь становится лучше. И я даже не заблудился. Сначала прямо, а потом по крестикам. Дома покушал булочек и колбасы. Запил газировкой. Она очень сладкая и смешно бьет в нос. Потом развел костер и рассказал Грише про девушку Надю, красивую и добрую. Она даже меня не прогнала и не ругалась, что я не умею считать, и попросила, чтобы я еще приходил. На душе становилось тепло от мыслей про нее. Перед сном опять совершил грех, потому что все время думал про Надю, про ее черные волосы и тонкие руки. И еще у нее кожа белая и почти прозрачная. Мне очень хотелось, чтобы она меня поцеловала. Как всегда после этого я ругался сам на себя и, что есть сил, бил по рукам. Среди ночи я почему-то проснулся. Костер еще не догорел, и в моей комнате не было очень темно. Я попытался опять уснуть, но услышал какой-то звук, как будто брякает что-то железное. «Может, это домовой ложками гремит?» — подумал я. «Откуда в моем доме ложки, я не придумал». «Домовой, конечно! Да только не твоего дома, домовой!» — сказал кто-то из темного угла моей комнаты, куда свет костра не доходил. «Ждал гостей?» Я сжал кулаки и хотел заплакать от страха, но закусил губу и сказал сам себе шепотом: «Ты уже большой и смелый мальчик, не бойся, Юрочка». А потом громко спросил: «Кто это говорит?» «Та, кого ты меньше всего хочешь видеть. Та, кто тебя родила, тварь такую. Я трогать не буду, просто посмотрю. А ты жди, сыночек, сейчас будет урок, как воровать». И засмеялась мерзко. Звук от ложек как будто приближался и звучал все громче. Мама опять пришла, чтобы меня пугать, но я не боялся. Я встал, взял палку из костра и пошел в тот угол, откуда она говорила. «Смотри-ка, расхрабрился! А ты точно хочешь меня видеть, не боишься?» «Не боюсь тебя, не боюсь!» — крикнул я и замахал палкой перед собой. «Не меня, идиот!» Из темноты угла показалась черная, скрюченная рука и указала пальцами мне за спину. Я повернулся и увидел, что в комнату, шаркая, вошла бабуля, которую сегодня похоронил. Вздутая, с выпученными белыми глазами и открытым ртом, такая, как днем. В ночной рубахе, испачканной грязью, и с ржавой цепью в руке, цепью, которой я обмотал ее тело, как-то сняла, когда воскресла. За ней оставался след из вонючей жижи, она медленно шла прямо на меня. Я замер. Мне очень хотелось убежать, но я не мог, как будто замерз. Все внутри сжалось от страха и ожидания боли. Спрятаться все равно не получится. Надо принять наказание. Палка выпала из моей руки. Первый удар цепи пришелся мне по коленкам. Ноги подкосились, и я упал на грязный пол. Потом прилетело по спине, и еще раз. Я пытался уползти на четвереньках, но слишком медленно. Даже мама меня никогда так больно не била. «Тетя, помоги, пожалуйста, убереги от зла!» — взмолился я. «Тетя, помоги!» — передразнивал меня мамин голос. «Терпи, уродец! Грешить ты умеешь, а вот кару принимать не хочешь!» И опять цепь достала меня. В этот раз по локтю. Я рухнул всем телом на руку. Что-то хрустнуло. Хоть спина уже ныла от боли и за мной оставался кровавый след, но боль в руке оказалась намного сильнее. Голова закружилась, когда я увидел, что из нее торчит что-то белое и острое. Я бы кричал, если мог. Бабуля нависла надо мной, но больше не била цепью. Она крепко схватила меня за больную руку и потащила к стене. Перед глазами заплясали звездочки. Все вокруг закружилось. «Этой рукой ты воровал, окаянный! Этой!» — вопила мама из темноты. Она все время смеялась, как собака, пока меня били. Как будто кашляла, заливаясь. «Юра просто хотел помочь бабуле!» Кричал я, плача, но они не слушали. Бабуля прислонила меня к стене и сильно нажала грязными пальцами на щеки. От этого мой рот открылся. Второй рукой она пролезла мне в горло, заталкивая ее внутрь глубже. Белые глаза смотрели на меня, не отрываясь, а из-за угла звучал мамин смех. «Отдавай, что украл!» — кричала мама. Внутри все сжалось, и меня затрясло. А потом вывернуло наизнанку. Казалось, что душа вот-вот отлетит на небеса. «За что? За что?» — причитал я, лежа в грязи и какой-то жиже. Перед тем, как умереть, увидел, как надо мной склонился черный человек, пахнущий горелым мясом, и сказал маминым голосом: «Ты знаешь за что, тварь!» Отец Павел. После ухода за вещами Юрий вернулся через несколько дней. Парень пришел на воскресную службу и стоял среди прихожан, внимательно слушая мою проповедь. Склонив лохматую голову, он почти не шевелился. Когда он перекрестился вместе со всеми, я обратил внимание, что руки Юрия перетянуты какими-то тряпками. Мне очень хотелось поговорить с ним, поэтому я безрезультатно искал его взгляда. После службы, к счастью, он остался в храме, и я подошел к нему. «Здравствуй, Юрий, как твои дела?» — спросил я, оторвав его от созерцания икон. Парень обернулся на мой голос. Он выглядел не таким изголодавшимся, как в тот раз, но его глаза, поразившие меня своей чистотой, теперь затянуты дымкой какого-то сомнения. «Тут стало темно», — сказал он, оглядываясь. «Это потому, что свечек меньше зажгли?» Ко мне то и дело подходили прихожане с просьбами и обращениями, чтобы поговорить наедине. Я взял его под руку и повел за собой в комнату. Мы сидели молча какое-то время, а потом я все же решил спросить. «Ты больше не хочешь жить у нас?» Юрий не ответил. Он сидел, слегка покачиваясь на стуле, и не смотрел на меня. Потом запрокинул голову, как это делают дети, чтобы не расплакаться. «У тебя случилась беда?» Он пожал плечами. «Я знаю, почему человек приходит в церковь. То от горя или радости в душе. Чтобы узнать, что тревожит Юрия, нужно просто на него не давить». «А вот как понять, грех ты сделал или нет?» — спросил он, собравшись силами. Голос его слегка подрагивал, но он, наконец, посмотрел мне в глаза. «Грех — это когда сделал то, что запрещено заповедями, или не сделал то, что определено в Писании?» У меня получилось объяснить одновременно просто и сложно. Юра как-то съежился и опять посмотрел в окно. «А если мне, ну, никак не получается по-другому сделать? Я вот украл пирожок на станции, но я очень хотел кушать. Это грех?» «Да, Юра, воровать нельзя». Я не мог обманывать его для успокоения. «Ты бы спросил пирожок или пришел к нам в церковь. Мы всегда тебе рады». «А что делать, если уже согрешил? Можно попросить прощения у Бога?» «Да, нужно исповедаться мне, то есть рассказать о своих грехах и покаяться. Но все же лучше вообще не грешить. То, что Юра не крещен, не помешает мне провести обряд исповеди. Даже неверующий человек способен прийти к Богу». «А бывает, что уже поздно покаяться?» «Никогда не поздно. Но лучше это сделать раньше, чтобы не жить с грузом на душе». Юра опять свел брови и задумался о чем-то. Если б тревоги человека были видны, над этим мальчиком висела бы огромная черная туча, как мне показалось. Я часто замечал такое в прихожанах, поэтому вижу эти тучи. «Меня мама мучает, если я грешу или просто так, потому что меня не любит». «Даже когда ты от нее уехал?» — спросил я чуть серьезнее, чем нужно было. Юра нервно кивнул. «А тетя мне помогает и дает советы. Она, как вы, добрая. Я каждый день делал одну плохую вещь сам с собой из-за одной девушки и не мог остановиться, но тетя сказала мне, что можно сделать руки, как у Сына Божьего». И он продемонстрировал перемотанные руки. «Я гвоздиком их пробил и теперь не грешу», — продолжил он. «Ему срочно нужна наша помощь. Я верю, что Бог может исцелить не только болезни тела, но и души». «Давай я помогу тебе», — произнес я с улыбкой, стараясь говорить как можно мягче. «Ты мог бы рассказать мне и про маму, и про тетю, и вообще все, что захочешь. Но он меня не послушал. Юра вцепился пальцами в стул и уставился на дверь. Рот его открылся, а глаза округлились. «Она идет!» – зашептал парень. «Нельзя про маму плохое!» Я сел рядом и взял его за плечи. Мне хотелось заглянуть в глаза и тем усмирить страсти в его разуме. Но Юра смотрел как будто насквозь, прямо на дверь. «Спокойно, сын мой. Смотри мне в глаза. Тебе это кажется». Вскочив со стула, парень оттолкнул меня и побежал к открытому окну. Не сомневаясь ни секунды, он прыгнул вниз. Моя комната располагалась невысоко над землей, и когда я, встав, выглянул в окно, его фигура уже скрылась за воротами церкви. Юрочка. Уже зима наступила, потому что шел снег. Ночью я стоял где темно, недалеко от магазина продукты. Зайчик Гриша в моей руке дрожал от холода так же, как и я. Еще очень сильно билось сердце. Я ждал, когда Надя выйдет после работы. Уже прошло много времени с тех пор, как я пришел сюда первый раз. Тогда Надя назвала меня Юрочка, и я полюбил ее. Никогда до этого не чувствовал любовь. Дядя Леша рассказывал мне, что есть такая штука между мальчиками и девочками. Сердце бьется, и хочется, чтобы человек рядом был всегда. Вот и мне хочется, чтобы Надя была рядом и меня полюбила. Она, наверное, этого тоже хочет, но пока не знает. Я много раз приходил в магазин, чтобы увидеть ее. Надя очень красивая и маленькая, с худенькими руками и черными волосами. Сначала она всегда улыбалась, когда меня видела, а потом уже нет. Говорила, чтобы я не приходил так часто. Мне было интересно, где она живет, и я ходил за ней после работы потихоньку, чтобы она не увидела меня. Но один раз Надя заметила и очень сильно кричала. Пришлось убежать. Я не мог уже без нее, потому было плохо и грустно. Мама приходила и ругалась за то, что у меня греховные мысли. Еще била иногда, но уже не так сильно, как раньше. Дома устроил комнату для нас из той, где спал. Заделал окна досками, чтобы не дуло. Постелил ковер, который притащил из дома бабуля. Набил мешки сухой травой и теперь сплю на них. Но там места хватит и на Надю. Даже телевизор притащил, но розетки не работают. Вещи я крал, да. Но я потом все отмолю и сделаю исповедь у отца Павла. Я все думал, как сказать Наде, чтобы она стала моей женой, но боялся, что откажет. И ночью тетя подсказала мне на ушко сделать сюрприз, схватить мою любовь и привести к себе домой. Надя увидит, как я хорошо все придумал, и сразу полюбит меня. А чтобы она не кричала и не ругалась, можно чуть-чуть ее ударить, потому что чуть-чуть не считается, и Надя меня обязательно простит, когда поймет, какой я хороший. Она всегда ходит одной дорогой, и я сидел в кустах, готовый схватить ее. У меня есть с собой мешок, чтобы спрятать ее и унести за 3-9 земель, как лиса, которая уносила петушка. Я еще сильнее заволновался, когда увидел, что она выходит из магазина и закрывает дверь на ключ. Убрал Гришу в карман и взял толстую короткую палку, которую нашел в пристройке у бабули. Все прошло быстро, и Надя даже не успела испугаться, потому что я ударил ее по затылку. Она тихо упала на снег. «Прости, так будет лучше», — шепнул я и попытался засунуть в мешок, но он оказался слишком маленький, и ноги никак не помещались. Пришлось подхватить ее на руки и нести перед собой. «Я сильный и донесу мою Надю до нашего дома», — так я решил. «Смотри внимательно, Юрочка, как бы кто не заметил тебя», — сказала мне тетя, когда я вышел на дорогу. «Хорошо», — ответил я шепотом. Фонарей по дороге почти не было, и я старался идти быстрее, чтобы не попасться. Я уже хорошо знаю путь, и крестики мне не нужны. Ноги мерзли в ботинках, но это было ничего. Дома я разведу костер, и мы вместе согреемся. Главное, что шнурки бантиками. А значит, все будет хорошо. Так и получилось. Меня никто не заметил, и я донес мою Надю через улицу и между заборов. Я положил на мягкую лежанку. Потом развел костер, и стало теплее. Я ждал, когда он уже очнется. «Тварь ты паршивая!» — рычала мама из темного угла. «Невесту захотел? Не будет тебе любви через насилие, так и знай!» Я закрыл уши руками и просто смотрел, как моя Надя красиво лежит на нашей кровати из мешков. Мне уже не так страшно то, что мама приходила. Пусть опять меня бьет и рвет на части, теперь все будет хорошо. Помню, какая мама была счастливая, когда приходил дядя Леша. В такие дни она не ругалась и иногда покупала сладости. Много улыбалась и отпускала гулять, куда захочется. Потом он к нам переехал. И мы оба, и я, и мама, были очень рады. Он починил все вещи в доме, купил нам свиней для разведения, брал меня на рыбалку рано утром. Дядя Леша не пил водку и не разрешал маме пить. И сначала она даже держалась, но потом не смогла. Когда она сильно напилась однажды, они громко кричали друг на друга. Мама говорила плохие слова и кидалась на дядю Лешу, а он не вытерпел и ушел. Ей было очень тяжело и грустно. Стала пить чаще и перестала следить за домом и мной. Поросята сдохли с голоду, а я ходил по деревне и просил дать покушать. Потом приехала тетя, и все исправилось. Но мама стала еще злее, особенно ко мне. Не заметил, как уснул возле костра. Очнулся от того, что услышал опять мерзкий, громкий мамин голос. «Проснись, женишок! Посмотри-ка на невесту свою!» Я тут же подскочил, потому что испугался, что Надя проснулась и убежала от меня. Но она не убежала, а также мирно лежала. Только под головой у нее разлилось на мешковине что-то бурое. «Кровь, что ли? Когда она пораниться успела?» – подумал я. Пятно было большое. Я испугался и протянул к ней руки. Заметил, что они в крови, и куртка испачкана тоже. По полу от входа в комнату к нашей кровати шел красный след. Не увидел я эту кровь, что ли, раньше? Моя Надя была уже мертвая и совсем холодная. Я понял, что в этом сам виноват, и горько заплакал. Бился об пол своей глупой головой, чтобы перестать жить, прямо как та женщина в церкви. Мне хотелось убить себя, тогда этот ужас поскорее закончится. «Ну что за глупый мальчик, Юрочка? Ты найдешь себе другую невесту, вытирай слез». «Замолчи!» — закричал я. «Тетя, это все из-за тебя! Уйдите от меня обе, отвяжитесь, дайте мне жить!» Я почувствовал, как по полу заструился холод, глаза заливала кровь. Я схватил палку из костра и стал отбиваться вокруг от голоса мамы и тети, которые уже шептали одновременно: «Ну и куда ты без нас? Мы ведь твои родные!» Отец Павел. Последний раз я видел Юрия в один из февральских дней. Он подошел ко мне сразу после службы. Я едва узнал его, настолько он изменился. Он похудел и осунулся, вокруг глаз появились черные круги, веки набухли и покраснели. Руки все так же были обмотаны тряпками. Его трясло мелкой дрожью то ли от холода, то ли от ужаса. Он озирался и шептал сам себе под нос. Глаза же теперь не светились чистотой, куда там. В них отражалось безумие и смертельный страх. «Тут в храме безопасно, Юрий», — сказал я, глядя на его состояние. «Твои недруги тебя не достанут, потому что ты под Божьей защитой». Он глубоко вдохнул несколько раз и начал говорить, закрыв уши руками. «Я хотел бы покаяться в грехах. Я украл деньги у бабули». «Подожди». Я взял его под руку. «Пойдем к аналою, там продолжишь». Юрий зашагал очень быстро, как будто торопился куда-то. Мне показалось, что он скулит и вот-вот заплачет. Когда я начал обряд с молитвы, он не выдержал и схватил меня за руки. «Мне нужно спешить! Они меня скоро заберут!» «Повторяй за мной молитву, Юрий». «Я не могу, я не помню ни одной, они все время болтают и мешают мне. Вот тут!» И он указал на свой лоб. «Ну пусть будет так, без молитвы», — решил я и кивнул головой. И он рассказал мне о своих прегрешениях от самых страшных вплоть до украденного пирожка. Все, что случилось с ним с тех пор, как он к нам переехал. Я внимательно слушал и не перебивал. Его исповедь длилась не так уж и долго, но за это время я испытывал величайшую печаль от осознания тяжести доли этого парня. В повествовании он вплетал истории о тете и маме, которые являются к нему и изводят его. Поведал, почему уехал из деревни. Рассказал о том, что случайно убил девушку по имени Надежда, которую очень любил. Постепенно, по ходу исповеди, голос Юрия становился тише. Парень успокаивался. Радовался, что успел покаяться перед концом, по его словам. Мне хотелось отпустить все его грехи, обелить и отмыть это неразумное дитя. Ах, если бы все зависело только от моей воли. Я выслушал самую жуткую историю в своей жизни и сказал, что отпускаю ему грехи, положив руку на его растрепанную голову. «Ступай с Богом, Юрий», — произнес я. «Ты сделал все, что в твоих силах. Я помолюсь за тебя, а ты помолись за свою душу». Когда он ушел, я понял, что внутренне опустошен и вымотан. Мне необходимо было сделать одно важное дело. Юрий нуждается в срочной помощи, а родственники Надежды, которые ищут ее уже третий месяц, должны узнать правду. Я прошел в свою комнату и достал из стола мобильный телефон. Юрочка. «Моя хорошая, любимая!» Я расчесывал Надины волосы старым гребешком. Их было все меньше, они выпадали, но я аккуратно складывал их рядом на подушку. Я так и не смог ее похоронить, потому что любил. Спал с ней каждый день, обнимал. Аккуратно мыл тело губкой и водой. Рассказывал ей сказки, которые помнил. Говорил, что очень люблю. «Я теперь почти готов. Я в храм сегодня сходил, и мне там все грехи простили». Надя стала радостной от новостей, которые я ей сказал. Если бы могла улыбаться, обязательно улыбнулась. Надя очень красивая. Похожая на ту девочку, которая в деревне померла. Я любовался ей, пока расчесывался. Одной ночью мне приснилось, что она как будто рядом стоит и смотрит на меня. Потом поманила к себе. А я не испугался и даже обрадовался. Наверное, и мне скоро туда, за ней. Я покаюсь, и она меня простит. Когда только умерла, я не отходил от нее, много обнимал, даже во сне. А теперь она уже совсем хрупкая, и надо быть осторожным, чтобы что-нибудь не сломать. Мама и тетя появлялись все чаще, и я уже не мог их различать. Они стали теперь как страшный змей с двумя головами и одним телом. Ненавижу их. Из-за них я перестал мочь думать. Мысли совсем запутались. Мне то горячо, то холодно, то грустно, то весело. Но всегда страшно. Только рядом с моей Надей чуть спокойнее. Когда шел из храма сегодня, за мной летела ворона и кричала, что я все равно грешник и буду гореть в аду, но я убежал. Мама всегда говорит неправду, поэтому я ей не верю. Еще у меня очень болят руки от того, что я пробил их гвоздями. Никак не хотят заживать, какие-то черные стали и горят огнем. Я не кушал уже 2 дня и даже не хочу. Продукты попортились, а за новыми я идти не могу. Везде на столбах висят Надины портреты, от этого грустно. Тяжело мне приходится, в общем. Но осталось недолго, раз Надя уже звала. Меня затошнило. Отложил гребень и побежал в туалет. Такое часто случается в последнее время. Все горит внутри. Когда возвращался, услышал шум снизу, как будто кто-то шел ко мне наверх. Неужели опять мама кого-то отправила? Я стоял за стеной туалета и смотрел, как по лестнице поднимаются 2 незнакомых человек в серых куртках. Они говорили о чем-то тихо. Больше всего я боялся, что они запрут меня в детдом. Это плохое место, мне тетя сказала. А еще, что они заберут Надю и похоронят ее, как ту девушку в деревне, и я буду сильно плакать. Они заходили в комнаты по очереди и все ближе к нашей с Надей спальне. Я присел на корточки, закрыл руками глаза и стал молиться. Прочитал «Отче наш» и услышал, как Надя зовет. «Юрочка мой, ты где? Защити от них, не дай меня забрать, любимый!» Я очень разволновался и чуть не заплакал. Мои шнурки развязались, но я не мог их завязать сейчас. Нужно спасти Надю от этих людей. И я бросился в нашу комнату. Возле окна стоял один мужчина, прикрывая лицо рукавом. На корточках у кровати сидел другой. Нади нигде не было. Они очень удивились, когда меня увидели. Тот, что стоял у окна, достал пистолет и направил в мою сторону. «Стой, иначе выстрелю!» — сказал он громко. Еще говорил много плохих слов, чтобы меня напугать, но я не боялся. «Где моя Надя?» — закричал я и пошел на них. Пистолет очень громко выстрелил в потолок, сверху посыпались крошки. «Следующий будет в тебя, придурок! На пол, живо! Верните мне Надю!» — попросил я и сел на колени. «Пожалуйста, без нее плохо!» Они переглянулись. Тот второй, что был у кровати, встал и пошел ко мне. Вдруг раздался мамин смех, громкий, как выстрел. «Так вот она, твоя невеста! Иди сюда, забери, коли смелый!» Сказала мама и проявилась. Она стояла возле кровати, черный обугленный мертвяк. Волосы ее все сгорели, и нос сгорел, и губы, кожа вся сморщенная и черная. От нее в комнате воняло горелым мясом. «Смотри, как ей страшно, как извивается!» Потом я разглядел Надю, которую мама держала за шею, подняв над землей. Тонкая и хрупкая, она хрипела и болтала ногами, пытаясь тонкими руками разжать черные пальцы. Перед глазами все стало мутное, голова кружилась. Я бросился на маму с криком и почти успел ее схватить, когда меня в грудь что-то ударило. Больно не было, только жалко, что я не смог прогнать эту тварь. Я совсем потерялся и понял, что лежу на спине. Потолок кружился наверху, как тогда крышка погреба. Мужчины стояли надо мной и о чем-то спорили. Перед тем, как потерять сознание, я вспомнил тот день, когда уехал из деревни. Ночью в нашем доме был пожар, который устроил я сам. Не случайно, это было нужно. Тетя попросила меня поджечь дом и ехать в город. Я вспомнил, как она лежала на кровати, пьяная, грязная, в платке и говорила, что больше не может жить. Она устала от такой жизни, и особенно от периодов, когда мама ее прогоняет. «Юрочка, помоги мне, а я буду помогать тебе. Возьми керосина в том шкафу и разлей по дому. Потом подожги и беги, что есть сил. На станцию садись, на зеленый поезд с вагонами. Он довезет тебя до города, куда мы с тобой ездили, помнишь?» Я заплакал, но кивнул, потому было жалко, что больше не увижу ее. Только так ты сможешь быть счастливым и свободным. Только так она тебя не достанет. Не жалей, будет лучше». Я поджег дом, когда она уснула. Вспомнил, как совсем на секунду обернулся посмотреть на пожар. Очень ярко он горел. Наверное, меня искали. Но я уже уехал. Моя душа улетела сквозь потолок, и мужчины в сером ее не поймали. Мне было легко и приятно, впервые в жизни. Больше не надо думать и стараться. Больше не надо каяться и бояться. Я летел навстречу моей Наде. Страшно только, что это опять приступ, и я снова очнусь.